Глава третья. Давно ли я стал ночным жителем? Не помню. Просто люблю ночь и все. Нет причины. Если для меня есть задание, я работал круглосуточно. Если выдавались свободные дни, днем я предпочитал свой укромный домик в лесу городской суете. А вот ночью... Именно в такие моменты я понимаю, почему не хочу лечить свою бессонницу. Мне нравится не спать. Я не вижу в этом проблему, в отличие от некоторых моих знакомых. А избыток накапливающейся агрессии я успешно гашу, благодаря своей профессии. Много есть способов выпустить пар. У меня самый опасный. Друзей у меня нет. Есть люди, которым я обязан, и долги свои привык отдавать. Один из таких людей – Антон Ильинский. Иногда я помогаю ему в его работе частного детектива. Равных мне в слежке нет. Вот только в последнее время это все чаще неверные мужья и жены. Как скучно и омерзительно. И делать почти ничего не надо. За тебя все делает мощная современная аппаратура. Мрачно улыбаюсь, видя, как очередной мой субъект выходит из подъезда, завершив приятный вечер со своей любовницей. Какие они все-таки обходительные, когда изменяют своим женам. Открывая дверь девушке-соседке, приятно улыбнулся. Сволочь! Неужели двух любовниц мало? Открыл вакансию на третью. А девушка – ничего особенного. Маленькая, худенькая, попка только зачетная. Вижу, как мой субъект облизнулся на ее задницу. Даже глаз отвести не может. Красивая походка у этой девушки. Я даже загляделся. Странно. Видимо, давно бабы не было. Парни спускал. Стекла моей машины тонированы, поэтому мне легко сделать несколько фото. Хотя материала собрано столько, мужик не отмажется. Поэтому отпускаю его и выхожу подышать свежим воздухом. Нужно немного пройтись. Чувствую, как бушует адреналин в крови. Мне нужна женщина или хорошая драка. Я настолько мнителен и подозрителен, что это тоже надо лечить. Оглядываюсь по сторонам и перехожу дорогу. И тут это случилось. Запах. Словно мне под дых ударили кулаком. Чуть не согнулся пополам. Втягиваю носом воздух, понимая, что разволновался и возбудился. Едва уловимый нежный аромат вызвал во мне бурю эмоций. У меня обоняние и зрение на высшем уровне. Я иду по следу, не понимаю вообще, что происходит. Этот манящий аромат окутал со всех сторон. Не сразу понял, что почти догнал ту самую девушку из подъезда, на которую во второй раз даже не посмотрел бы. Это ее запах. Она моя добыча, а я хищник в ночи. Мне плевать на последствия. Тело просто слетело с катушек. Волосы на затылке шевелятся, когда я понимаю, что за мной едет машина. Такого никогда, никогда не было. Ныряю в переулок, доставая оружие. Мозги сразу проясняются, и, наверное, именно это спасло девушку от изнасилования. Я даже потряс головой, понимая, что никогда так себя не вел. Машина медленно остановилась. Дорогая марка, БМВ. Дверь открылась, и на тротуар шагнул мальчишка. Судя по виду, старшеклассник. Гора мышц и без мозгов. Он вообще в мою сторону не посмотрел. Направился за той девушкой, которую преследовал я. Поверить не могу. Этот пацан сейчас ее спас. Я был в секунде от того, чтобы утащить ее в свое логово. Это пи***ц как хреново. И хотя для меня не существовало правил, я чуть расстроился, поняв, что контроль почти утратил. А нос по-прежнему втягивает воздух, чтобы уловить невидимую ниточку ее аромата. Я пытаюсь прекратить, но не могу. Мне интересно, что сделает парень? Он еще не понимает, что я забрал себе эту девушку. Ты опоздал, юнец. И я снова веду преследование, выбирая момент, чтобы сказать парню пару ласковых слов. Ее запах сводит с ума. Я только голодней становлюсь с каждой минутой. Поэтому боюсь, что, объясняя свою позицию, могу сломать мальчишке шею. Но мне плевать, сам виноват. Чуть приближаясь, слышу их тихий разговор. София. Смакую на губах ее имя, произнося шепотом вновь и вновь. Сжимаю руки в кулаки, готовясь напасть. А потом парень просто хватает ее, припечатывая к дереву и выкручивая руки. Я офигел от такой наглости. И едва не снес ему башку пистолетом, когда услышал сдавленное «Помогите!» «Парень, постой! По-моему, девушка не хочет, чтобы ты к ней приставал!» Мой голос хриплый, горло сжало от желания убивать. Хотя я сам 5 минут назад хотел сделать то же самое. Но мне можно. Я конченый ублюдок. А этот пацан только начинает свой преступный путь. Пусть встанет в очередь. Мужик, иди куда шел. Я сказал, отпусти девушку. Что ж, мальчишка, ты сам подписал себе приговор. Наклоняю голову в бок, внимательно наблюдая, как он медленно и неохотно отпускает Софию. Сбрасывает капюшон, чтобы рассмотреть меня как следует. Но, думаю, у него не получится. У меня нет лица. А еще вижу досаду и ненависть, что помешал его планам. Да ладно. Мужик, ты даже не представляешь, с кем связался. Иди своей дорогой, а иначе очень пожалеешь. Похоже, с этого умника давно не сбивали спесь. И мне даже оружие для этого не нужно. Я скручиваю парня за секунду, испытывая огромное удовольствие, услышав хруст сломанных костей. Пусть скажет мне спасибо, что это левая рука. Я заметил, что он правша. Придавливаю его коленом, жалея, что драка была такой короткой. Я не выпустил пар, лишь мозги встали на место, дав девчонке немного времени. 2 похищения за ночь могут сломать этого хрупкого олененка, а я этого не хочу. Малышка трясется от страха. А она вообще в курсе, какой ужас на ее лице написан? Глаза в пол лица такие огромные. С чего я взял, что в ней нет ничего особенного? Блять, глаз оторвать не могу. Я сломал тебе пальцы, в следующий раз сломаю руку. Ты мертвец, мужик! Отсчет твоих последних дней пошел! Мне стало смешно от смехотворной угрозы. Разве это я сейчас в пыли на асфальте лежу? Мне даже прикасаться к этому сосунку противно. Чувствую, словно испачкался в дерьме. С сожалением кидаю взгляд на Софию, внимательно рассматривая каждую черточку бледного лица, полные дрожащие губы. Незаметно втягиваю носом воздух, в очередной раз понимая, что это она так пахнет. Ее собственный, ни с чем не сравнимый запах, который что-то нехорошее со мной делает, превращая в самого настоящего хищника. Ты все еще здесь? Беги, кроха, домой и больше не гуляй по ночам. Придурков много. Это последний благородный поступок в моей жизни. Больше я такой ошибки не совершу. Ведь я мерзавец. Отпустил сейчас ту, которую хотел взять силой. Не составит труда узнать, где она живет. Я лишь отсрочил неизбежное. Когда девушка скрылась из глаз, я перевожу взгляд на парня. Он медленно встал и сейчас пронизывает меня такой ненавистью. Понимаю. Надо предупредить пацана. Она моя, парень. Увижу тебя рядом с Софией ближе 5 метров. Намотаю твои яйца на бубен. И заставлю играть гимн страны. Понял? Как тебя зовут? Скажи, мертвец. Какой смелый мальчик. Я улыбнулся его горячности и неопытности. Не понял еще, что я не тот, с кем можно шутить. Потому что убью без капли сожаления и угрызений совести. У меня нет совести. На моем лице и теле боевики выжигали свои узоры, местами заживо снимая с меня кожу. Да мне убить проще, чем моргнуть. И вся проблема в том, что у меня появляется зависимость. Мне нравится лишать людей жизни. Исключения делают для детей и стариков. А женщин я ненавижу даже больше, чем мужчин. «Лев! Меня зовут Лев!» Прорычал я в ответ, а парень почему-то вздрогнул, когда я откинул капюшон и посмотрел ему прямо в глаза.